Александр Николаевич откинулся в кресле. Покойный отец очень любил и уважал Павла Дмитрича. И не раз готов был приступить к осуществлению заветной мысли его освободить крестьян. Но беда в том, что большая часть людей, окружавших батюшку, его пугала и обманывала. Впоследствии меня также старались запугать, и даже до некоторой степени. Так что я даже два раза почти решался отказаться от начатого, но Господь спас меня. Это последнее известное по воспоминаниям высказывание Александра II о главном деле его жизни. Без иллюзий и умолений своей роли видит он свершенное. Думается, ясность цели и пришедшее понимание средств и путей достижения цели побуждали его к завершению реформ. О тогдашнем настроении петербургского общества дает представление запись в дневнике генеральши Богдановича 3 января. Все газеты полны разными пожеланиями на Новый год. В каждой проглядывает желание, чтобы в России было другое правление. Одни за Конституцию, другие за Земский собор, та же Конституция под другим именем. 28 января Лорис Меликов представил государю всеподданнейшую записку, в которой вполне выразил свой проект. Высказавшись против введения в России народного представительства по западноевропейскому образцу, он предлагал организовать для завершения реформ и решения стоящих на очереди вопросов центрального управления временные подготовительные комиссии по образцу редакционных комиссий 1859 года, с тем, чтобы работы комиссии были подвергаемы рассмотрению в общей комиссии с участием представителей земств и городов. «Я уверен, — писал Лорис Меликов, — что если Россия и переживает опасный кризис, то вывести ее из этого кризиса всего доступнее твердой самодержавной воле прирожденного государя. Но государь, по глубокой преданности вам, дерзаю все подданнейшие высказать, что задача эта не может быть исполнена карательными и полицейскими мерами». Проект был рассмотрен особым совещанием. В его поддержку, кроме автора, решительно выступили великий князь Константин Николаевич и Абаза, новый министр финансов. С оговорками и умолчаниями проект поддержали Валуев и князь Урусов. Наследник цесаревич большую частью отмалчивался, но прения слушался вниманием. Все знали, что в обществе растет доверие к Лорису Меликову. Его инициатива с отменой Верховной комиссии и упразднением третьего отделения вызвала взрыв энтузиазма. В ноябре 1880 года в столице резко подскочили цены на хлеб и муку. Граф был уверен, что такое повышение отчасти вызвано стачкой крупных торговцев. Он их пригласил к себе и ласково уговаривал отпустить цены. Торговцы возражали, ссылаясь на неурожай во многих губерниях. «Так что, ваше высокопревосходительство», — заключили они, — «поскольку цена на хлеб и муку не определяется законом, имеем полное право, и нас нельзя принудить к ее снижению». «Ну-с, милостивые государи, тогда решаем так», — встал со своего кресла Лорис Меликов и твердым командным голосом продолжал. «До сих пор я говорил с вами в качестве министра внутренних дел, заботясь о народном продовольствии, теперь же как шеф жандармов. Нынешние чрезвычайно высокие цены на хлеб могут вызвать народные волнения, поэтому решительно предупреждаю всех хлебных торговцев, если в течение 24 часов вы не опустите цены, будете высланы из Петербурга административным порядком». Речь от купцам не понравилась. Но на завтра в газетах появилось объявление, что в видах облегчения пропитания людей недостаточных торговцы Духанов, Полежаев и другие понижают цену на муку. Граф не делал секрета из этой истории, и она принесла ему новый прилив популярности. Это тоже принималось в расчет высшими лицами империи. Во всяком большом историческом деле существует как бы несколько слоев. Прежде всего, это самое суть дела, касающееся миллионов подданных русского царя, и отношение к этой сути дела определялось взглядами и убеждениями царедворцев.